Глава 26. «Ужинать со мной изволите?» — мрачно поинтересовался декан, когда ко мне вернулся дар речи. Я находилась в кресле кабинета в замке декана. Аш сидел напротив. Он был здесь на протяжении всего времени, пока меня отпускало воздействие элемента подчинения. Мало того, принес воды, странной, с привкусом полыни и мяты. Сам подносил к моим губам кружку и вливал поднемногу в рот. Вода была горькой, но зато я приходила в себя намного быстрее. Декан смотрел на меня внимательно блестящими в полусумраке кабинета драконьими глазами. А они у него и правда сейчас были именно драконьи, с тонкой чертой посередине. «Так вы не откажетесь поужинать со мной?» — повторил вопрос. «У меня изжога от вида ваших служанок», — призналась вяло, понимая, что врать бесполезно. Без браслета сама мрачность читает мои мысли, как открытую книгу. Я взгляд отвела и начала растирать приходящие в себя руки. Пошевелила ступнями. В них будто кололи тонкими иголочками. Но радовало, что способность двигаться все же возвращалась. «Девушки, о которых вы говорите, не станут вам досаждать», — пообещал Аш. «У них более важная работа — залатать дыры в полу моего дома после прихода их хозяйки. Хотя, мне говорят, это вы постарались превратить вестибюль моего дома в руины». Я глаза сделала огромные. «Я? В руины? Да вы шутите. Посмотрите на меня. Маленькая, худенькая. Моим весом разве что детский стульчик сломать можно. А вот драконьим... Вашей невесте, деканаш, я бы посоветовала сесть на диету». «Бывшей невесте», — поправил Аш. Я вздохнула. Он очаровательно улыбнулся. «Ну же, соглашайтесь. Я не предлагаю ничего предосудительного. Всего лишь ужин». Есть я и правда хотела. От переживания желудок свело. И при мысли, что на ужин у Аши, наверное, что-то очень вкусное и, вероятно, мясное, испытала с ума сводящий голод. «Однозначно вкусное и мясное», — вторил моим мыслям декан. «Так что не отказывайте мне в удовольствии поужинать вместе». И я не отказала. «Спасибо, что спасли от Крета», — сказала, когда мы сидели за столом столовой. Дракон мрачно хмыкнул и произнес почти равнодушно. «Пожалуйста, леди Тиана». Но довольная улыбка все же проскользнула на его губах. «Лорд Дэмиан». Я не выдержала и спросила. «Как вы выбили место декана для магистра Крета?» Улыбка Аша стала самой злорадной из всех, что я видела. «Я не выбивал. Просто у магистра не было времени вчитываться в договор, и его ждет большой сюрприз по приезде в Лартар. Дело в том, что некогда при освоении тех земель и нанесении границ на карту было немного напутано. И Лартар — не город, а отдаленное диковатое поселение у самой границы с Ледовыми горами. Мало того, что место непрезентабельное, так еще и тамошнее население специфическое». «Насколько специфическое?» — несдержанно довольно поинтересовалась я. «Очень», — поддерживая мою язвительную радость, произнес декан. «Виверны». «Виверны?» «Варвары среди драконов. Необузданные, диковатые, своенравные и любящие всякие пакости. Злобные существа, презирающие человеческое обличье. Власти Севера давно просили преподавателя для их небольшой академии. Легче ее назвать приходской, так как в городскую вивернов никто брать не желает. Хотя виверны — одни из лучших элементалистов. Они очень тонко чувствуют призрачную и стихийную материю. И вот теперь у них, наконец, появится свой декан. Кстати, согласно договору, он не имеет права отказаться ни под каким предлогом. Неустойка столь велика, что Крет по миру пойдет, если решит покинуть сию блистательную академию. 5 лет с вивернами. Злобными и крайне вспыльчивыми существами, не уважающими чужое мнение и считающими, что драконы другой масти. Грязь под их лапами. Пожалуй, это самая лучшая новость за последние дни. Туда, Крету, и дорога. «На этой замечательной ноте позвольте начать ужин», — предложил Аш. Я улыбнулась. У меня от всего услышанного даже аппетит усилился. Прислуживал нам сам повар. Время было позднее для ужина, и остальная прислуга уже отдыхала. Кроме 2 девушек, магически латавших вестибюль замка Аш. Повар был мужчина немолодой, полный, очень улыбчивый, с золотыми драконьими глазами и в белой шапочке на голове. «Леди любит овощи?» — — спросил, ставя на стол тарелку с ароматно пахнущим мясом. «Я рекомендую попробовать индейку в гранатовом соку вот с этими овощами. Они произрастают только в глубине наших лесов. Попробуйте, госпожа, вам понравится». Говоря это, он положил мне в тарелку отрезанные кусочки мяса, украшая его овощами. И обязательно зелень для лучшего пищеварения. На мою тарелку легли листья салата. Красиво вышло. Хотя я сейчас такая голодная была, что и некрасивая бы съела. Под внимательными взглядами повара и улыбающегося Аша я положила в рот первый кусочек мяса с удивительным овощем. Ох, как же это вкусно! Ароматно! Язык проглотить можно. Очень-очень. Слов не было. Восхитительно. Повар просиял. Обязательно запейте глотком красного вина. Это раскроет аромат блюда. Я послушно сделала глоток. Просто божественно. Признайтесь, вы чародей? Мужчина зарделся. Что вы, моя леди? Я всего лишь потомственный повар семьи Аш. И я просто горю желанием хоть каждый день готовить вам такие блюда за одну улыбку и доброе слово. Дэмиан рассмеялся. Я повернулась к нему и невольно залюбовалась. Как же все-таки разительно отличался декан на работе и дома. Улыбка у него была хорошая, располагающая, и выражение глаз менялось, перестав быть мрачным и становясь озорным, лукавым. «Родрик, даже не думайте ежедневно готовить такие вкусности». Наигранно сурово произнес он. «Мы с леди Тианой располнеем на ваших блюдах». «Разве это не прекрасно?» Пропел повар и закатил глаза, молитвенно сложив руки. «Небольшая полнота будет только на пользу красоте леди». «О, я уже вижу ее круглые щечки, покрытые румянцем». «Вас ничего не испортит, леди Тиана. Только скрасит». Я и правда покрылась румянцем от прямой доброй лести Родрика. А он вдруг смущенно засуетился. «Оставляю. Я уже что-то лишнее говорю. Простите, лорд Аш, я вас покидаю. Приятного ужина». Отступал он, пятясь назад, склонив голову. Так и вышел из столовой. Я провожала его взглядом, едва сдерживая улыбку. Оказывается, у Аши есть и нормальная прислуга. «Совершенно верно», — откликнулся на мои мысли декан. А я снова вспомнила, что нахожусь без браслета. «Девушки, с которыми вы не смогли найти общий язык, к штату моих служанок не относятся, и после того, как приведут вестибюль в порядок, вернутся к своей хозяйке». «Хозяйке?» Когда я подписал договор с семьей Гортон и Хаадия переехала жить ко мне, она попросила взять с собой этих девушек. Связь с домом, ей одиноко и всякое такое. Я согласился, но со временем понял, что поторопился дать ответ. Хаадия оказалась своенравной и избалованной девушкой. Я предложил ей пожить отдельно перед нашим будущим бракосочетанием. А девушки остались, чтобы не возникало лишних вопросов. Ведь если бы я уволил их, это бы значило полный разрыв отношений с Хаадией. Я не торопился делать такого шага. У нас древние и знатные семьи. Наши отцы чтят законы крови и договоренности. Но теперь... Он пристально смотрел на меня. Девушки возвращаются к Хаадии. Здесь она уже хозяйкой не станет. Ее прислуге нечего делать в моем доме. Я слушала внимательно. И лишь когда он закончил, произнесла. «Разве вы вправе идти против семьи? Они будут не рады узнать, что многовековые традиции отвергнуты вами». Аш положил себе в тарелку еще несколько кусочков резаного мяса. «Это я решу сам», — помолчал, прожевывая мясо. А потом начал говорить совершенно на другую тему. «Тиана, как продвигаются наши дела с невезением? Я не могу в полную силу пользоваться своей магией. А ведь я декан и должен преподавать адептам магию». Я уныло пожала плечами. «Пока никак. Нужно еще решить дела в подземелье и...» Вовремя спохватилась. Аша же читает мои мысли. Начала срочно думать первое, что пришло в голову. А в голову пришла детская песенка про заморашку дракона. «В кляксах штанишки, в пятнышках рубашка. Кто это такой? Дракончик-заморашка». Декан даже есть перестал. «Что?» «Песенка. Просто детская песенка». Аж подозрительно хмыкнул. «У вас странный поток мыслей». Я отодвинула тарелку. «Декан наш, завтра утром приезжает моя подруга из Островкара. Я бы хотела ее встретить. Но прежде все-таки верните меня домой. Там мои вещи и амулеты. Все, что нужно для работы и обучения адептов. Да и платьев, кроме того, что на мне здесь нет». Аш нахмурился, медленно отодвинул от себя тарелку. «Сложись ситуация по-другому, Тиана, я бы не был столь настойчив. Но какое-то время вам придется жить в моем замке. И это пока что не обсуждается. Ваши вещи и все остальное принесут к утру. Я уже приказал. А подруга? Что за подруга?» Я помяла в руках салфетку и, перебивая собственные мысли, произнесла. «Она должна помочь мне с вашим невезением. Зарана эльфийка и работает в библиотеке Островкара». Декан приподнял бровь. «Серьезная библиотека». «Да, она заведует одним из крупных отделов. И она что-то нашла, способное помочь избавиться от невезения?» «Нашла». Я лукавила, но совсем немного. Не стоит декану знать о всех моих планах. Как оказалось, необходимо ее прямое участие. Минуту аж проницательно смотрел в мое лицо, пытаясь пробиться через мои скачущие мысли. А я думала в это время про Зарану и ее дроу, вспоминала график своих занятий, рисовала в воспоминаниях ненужные элементы. «Хорошо», — перебил поток моего сознания Аш. «Завтра с утра мы встретим вашу подругу». «Мы?» Мне как-то сразу сидеть на стуле неудобно стало. «А что вас удивляет?» С различимой насмешкой в голосе поинтересовался Аш. «Меня, знаете ли, очень напрягает ваше умение попадать в странные истории. Будет спокойнее, если мы отправимся на вокзал вместе». «С вашим невезением?» «Конечно», — недовольно подметила я. Аж глаза сузил. «Если я не буду обращаться к магии, то оно практически незаметно. А для встречи с вашей подругой никаких магических вложений не требуется. Ведь так?» «Так», — совсем тихо ответила я. Декан поднялся из-за стола. Прошел ко мне, протянул руку, предлагая встать. «Просто сама галантность», — подумала несдержанно. «Да, я такой», — расплылся в улыбке Дэмиан, что заставило меня нахмуриться. «Хуже нет, когда все твои мысли как на ладони». «Чёрт-те что! Полное неуважение к свободе мысли. Это просто гадость какая-то. И ведь несовестно чешуйчатым». На это декан нагло усмехнулся и подмигнул. «Вот же зараза!» — со вздохом подумала я. «Мрачная драконья зараза». Всю дорогу в спальню я напевала про себя всю ту же песенку про дракона, не давая посторонним мыслям возникнуть в моей голове, и костерила умение драконов читать мысли. Мы уже свернули к лестнице, когда нам навстречу попались те самые две служанки. Лица обеих вытянулись при виде меня. Еще бы, в свадебном платье, при прическе и за ручку с хозяином. Я же, заприметив девушек, голову приподняла. «Вы?» — изумленно начала одна и тут же смолкла под строгим взглядом Маша. «Извините», — пролепетала вторая. «Соберете вещи, и чтобы утром вас уже не было в моем замке», — холодно произнес дракон. Девушки разом кивнули и постарались быстро скрыться с наших глаз. А мы продолжили свой путь. «Вы будете ночевать здесь». Аш подвел меня к уже знакомой комнате. «Если понадоблюсь», — он значительно изогнул бровь, — «я буду в комнате чуть дальше по коридору». «Слава всем богам! Нужно будет звание наглого с него снять». Декан искренне рассмеялся. «Как я вижу, наша предполагаемая близость пугает настолько, что вы постоянно сбегаете, поэтому не стану настаивать. Все своим чередом. Дам вам привыкнуть к себе. А дальше посмотрим. Я не стану вас торопить, Тиана. Как и не стану слишком настаивать, если вы все же решите, что я вам совсем не подхожу. Хотя я уверен в обратном. Как и уверен в вашем решении. Спокойной ночи, Тиана». И, насвистывая веселую мелодию, удалился. «Нет, все-таки наглого я ему оставлю, а еще самодовольного прибавлю. И что у нас выходит в итоге? Сама наглая, самодовольная мрачность». «Статусно», — хмыкнула и вошла в комнату. Пришлось повозиться, снимая с себя свадебное платье. Поначалу я даже растерялась, ведь кроме него никакой одежды у меня не было. Но Аш оказался очень предусмотрительным. На спинке стула в комнате висела ночная рубашка и длинный, в пол, шелковый халат приятного бирюзового цвета. Проигнорировав последний, я натянула рубашку и улеглась спать. Мыслей в голове было много. Хотелось все обдумать и решить, что буду делать и как. Но оказалось, я слишком устала. Едва голова коснулась подушки, как я провалилась в сон. Утром меня разбудил стук в дверь. Наскоро накинув халат, я бросилась открывать. Передо мной стояли два молодых дракона в человеческой ипостаси, в лакейской форме и с вешалками в руках, на которых висели платья. За их спинами угадывались еще слуги. «Леди, ваши вещи», — улыбнулся мне один из парней. Я растерянно отступила вглубь комнаты, пропуская их. Следом за первыми двумя вошли еще двое и еще двое. Но у меня нет столько вещей. Часть привез сам лорд Демиан, тут же пояснил один из входящих. За ними юркнула парочка молоденьких девушек. Не в пример бывшим служанкам, они мне улыбнулись и начали быстренько развешивать вещи в огромной гардеробной, распаковывать чемоданы и разбирать сумки. Потом вошла еще парочка крепких ребят, тащащих большой коричневый саквояж. «Ваши магические принадлежности мы принесем в кабинет», — кивнул один, направляясь мимо меня к двери, находящейся в комнате справа от кровати. «Ого, у меня здесь и кабинет свой есть, причем прямо из спальни, чтобы удобно было». Я юркнула следом. И почему я не обратила до сих пор внимания на эту дверь? Кабинет за ней оказался огромным. Несколько столов, пробирки, колбочки, плитка и примус, шкафы, диванчик с креслом для отдыха, огромное окно с темными портьерами. Хочешь свет тебе, хочешь тьма. Ах, какой честный кабинет! Слуги уже выставляли мои принадлежности на стол. Я кинулась помогать им. Здесь и травки мои, и амулеты, и все-все-все. Ничего не забыли. Жаль только мой браслет, который я теперь не смогу вернуть. А ведь он у меня был единственный. Придется искать что-то другое. Возможно, не столь действенное. Так, а все ли ингредиенты у меня есть? Начала перебирать. Травка поясника есть. Зола вертихвост, забудки, а ягодки от виде глаз закончились. Нужно будет снова сходить к мадам Кикимори и поискать нужное. Но это будет не сразу. А до этого момента мне придется очень сильно контролировать свои мысли. И браслет все-таки жаль. Красивый он был. Теперь снова придется потратиться на другой. «Лорд отправил вам еще вот это», — вошла в кабинет одна из девушек с крупной шкатулкой в руках. «Сказал, это его вам сюрприз». Я открыла шкатулку и с радостью увидела в ней свой браслет. «Интересно, декан забрал его у Крета или обыскал дом магистра?» «Неважно. Главное, что браслет снова со мной, как и вещи, купленные в черном коте. Были здесь колдовской мешочек, трава Дар-Дарьи и элемент Харгаса. Доброе утро, леди Тиана». Я повернулась на голос входящего Аша. «О, вы еще не одеты? Прошу прощения», — произнес, но выходить из комнаты не спешил, скользя взглядом по изгибам моего тела под тонким халатиком. Сам он тоже был в узких черных брюках и свободной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, обнажающей широкую грудь. В другое время я бы не знала, куда глаза деть, но от радости совсем позабыла о смущении. Отставила шкатулку в сторону и бросилась декану на шею. «Спасибо вам, лорд Демиан». Вот тут он растерялся. Приобнял меня осторожно. «Спасибо», — продолжала я порывисто. «Эти вещи для меня очень важны». «Я просто подумал», — невнятно проговорил Аш. Откашлялся и продолжил. «Лучше мне ваших мыслей о себе не знать. Да и слушать детские песенки — та еще радость». Я отстранилась. «У меня плохой голос?» «У вас плохой выбор репертуара». Аш отступил от меня. Крепко сцепил руки за спиной. Песенка про дракона-замарашку нелюбима мною с детства. «Я могу выбрать другую», — довольно сообщила я. «Увольте от такого счастья», — поморщился он. «Надевайте свой браслет, одежду, и будем завтракать. Нам, если не изменяет память, еще вашу подругу встречать. Я узнавал. Поезд из Островкара прибудет через 2 часа». Он направился к двери, но на полпути развернулся, возвращаясь ко мне. «И да, вот, это ваше». Провел рукой в воздухе, и в нем появилось зеркало. Решил сам лично принести, побоялся, что мои парни могут разбить. Он взял зеркало в руки и протянул мне. после чего откланялся и вышел. Я покрутила зеркальце в руках. Дунула, призывая воздух. Поверхность стала серебристой. «Ах, декан, декан, а вы мне, пожалуй, не доверяете». И пытались проверить, с кем я говорю по зеркальной связи. Однако взломать родовую ведьмовскую защиту не смогли. Спасибо, хоть зеркальце вернули. А ведь могли над ним еще поколдовать. Уверена, не сразу, но справились бы. Я положила зеркальце на тумбочку и начала собираться к завтраку, хотя меня продолжали мучить смутные сомнения. Что через зеркало пытался узнать обо мне Аш? Давно хозяин не был в таком хорошем расположении духа. Проворковала одна из служанок, помогая снять халат и перебив мои размышления. И как хорошо, что наконец выставили этих зазнаек. Служанок Хаадии. Ужасные сплетницы. Да и заносчивые непомерно. В хозяйку, видимо. Я про себя улыбнулась, вспомнив слова Дэмиана. Здесь она уже хозяйкой не станет. Я, конечно, на ее место не претендую, но отчего-то на душе было хорошо при мысли, что на этой девице, так не понравившейся мне, аж не женится.